Глава 13. Но шрамы остались. Сочинение Эдварда Кеннарда. Выслушав совет доктора Ферфакса, лорд Фрэнсис Онслоу решил безотлагательно последовать ему, особенно когда с грустью на сердце он понял, что при настоящем положении дела для выздоровления жены он не мог ничего придумать. Исход зависел от Бога. Он чувствовал это с досадой, негодуя на свою беспомощность. За долгие часы, проведенные ему в постели больной женщины, он с горьким раскаянием разобрался в своей прошедшей жизни. Мало-помалу он дошел до ясного понимания, как недостойно было его поведение и как много ответственности лежало на нем за ужасные события последних дней. Когда он узнал, что Финелла оставалась такой же, какой она была и в первое время их брака, он нашел невозможным отрицать за собою вину. Как бы своенравна и детски наивна она ни была, никто не мог сомневаться в ее невинности и чистоте в те дни. Даже более, она любила его, а мужчина не станет без причины терять любовь женщины. Теперь она пластом лежала на постели, измученная болезнью, как белая лилия, пригнутая к земле. Ее имя повторяли все. Репутация ее подорвана и не восстановится никогда. Она могла быть счастливой женой и матерью, а теперь что такое она? Создание, выкинутое из своей среды, упавшая с пьедестала, запятнанная преступлением. Ах, даже жалко и подумать. Еще более грустно сознаться в глупостях, суете и тех несправедливостях, которые привели к такому результату. Почему бы им не быть довольными любовью друг друга и не оставаться в покое? Какое лихорадочное, неестественное было их существование в последние годы. Он улыбнулся бледной улыбкой, когда ему пришло на память, что в их истории было мало чувственности и мелодрамы. Их подвиги могут составить собою странную повесть. Давно уже Финелла любила верно и горячо. В этом он был очень убежден. Если бы он проявил немного терпения относительно своей хорошенькой жены и постарался бы исправить ее ошибки своим примером, а не проповедями и критикой. Как бы тогда все вышло иначе? Она была молода. Ее ошибки, главным образом, были ошибками юности и неведением, построенными на естественной жажде поклонения ей как хорошенькой женщине. Но зла в ней совсем не было. Ею можно было руководить. Женщины ее лет представляют собой материал, из которого можно сделать все, что угодно. Ее характер еще недостаточно окреп ни для добра, ни для зла. В его власти было иметь на нее влияние и развить в ней хорошие стороны ее натуры. Но вместо этого что было сделано? Вместо того, чтобы признать ответственность, которую он принимал на себя теперь через сравнение ее жизни со своею, он искал только случаи, как бы оправдать свои поступки, докапываясь до поступков ее и подражая им. Если она дурно вела себя, то он старался вести себя вдвое дурно. Но разве так должен вести себя глава семьи? Если ее кокетство оскорбляло его, то он искал утешение где-нибудь в другом месте и позволял себе совершенно подпадать под чары пожилой женщины, известной более за красоту, чем за хорошие качества. И потом, когда Финелла, отмщая за его поведение, в резких выражениях стала доказывать, что их брак только стесняет и мужа, и жену, что он должен был ответить? Он ответил ложным, несправедливым голосом света. «Нет, вы стараетесь и очень ошибочно упрекать меня и не имеете почвы под ногами. Свет решил, что муж может делать что ему угодно, до известных пределов, даже быть неверным, если захочет. Но вы совсем другое дело. Женщина не может быть без сдерживающего начала, иначе будет очень плохо. Поэтому раз навсегда помните получше ваше положение. Он мог видеть тогда, какая краска разлилась по ее щекам. Но это ужасно. Мало ли чего свет не решит. Могу я спросить, Франк, не по такому ли закону ты намерен устроить свою жизнь и на будущее время? Со стыдом он вспоминает свой ответ. Да, Финелла. Прав я или нет, но это закон всякого светского мужчины. Из-за этого момента они с каждым днем становились все более и более чужими друг для друга, пока, наконец, и несчастье не достигло своего кульминационного пункта, и по взаимному соглашению они решили расстаться. Но были ли они врозь счастливее, чем вместе? Он первый может ответить на этот вопрос отрицательно. В самом разгаре дикого веселья, в самые радостные минуты его сердце болело, и кое-когда в его памяти возникали воспоминания о любовных словах и взглядах, которые никакими усилиями он не мог изгладить. Бросив взгляд на прошедшее, он увидел, что он еще виновнее, чем она. Ошибки были и у него, и у нее, но у него их было больше. Упав на колено перед кроватью Финеллы, он без всякого стеснения признавал это. И стоя так на коленях, под наплывом нежности и угрызения совести, взявшими верх над его духом, он, который не молился уже целые годы и даже отрицал самое существование божества, смиренно, покорно, как малое дитя, стал молиться. «Будь милостив, Господи!» — плакал он. «Пощади ее для меня, если только за все мои прежние ошибки я могу умилостивить тебя жизнью полной благоговения». Мы стояли на краю пропасти, и я и она чуть было не упали в ее бездонную пучину, потому что ослепленные мы отвернулись от тебя. Но теперь, о великий Отец, укрепи нас и наставь нас в этой нашей горькой нужде. Он встал с колен, рассудительный, но спокойный. Затем нагнулся, поцеловал пылавший лоб Финеллы и ушел отыскивать сына, маленького невинного мальчика с курчавой головкой и светлыми глазками, одна мысль о котором наполняла его сердце. Бывают случаи в нашей жизни, когда самое лучшее, на что только мы способны, всплывает на поверхность, когда решение, которое мы принимаем насчет будущего, мы основываем на твердом, а не на шатком или недостойном основании. Такой момент настал и для лорда Фрэнсиса. Он оставил Гернси наказанный, но еще лучшим человеком, чем был, твердо решившим начать новую, более чистую жизнь. Дорога казалась нескончаемой. Настали тяжелые часы. Ни пароход, ни его машина не могли достаточно сообразоваться с его намерениями. Наконец он достиг Феликстауна и поспешил к миссис Грандисон. Филипп Грандисон имел отношение к семье Онслау. Лорд Фрэнсис долгое время виделся с его женой еще до свадьбы, и они называли друг друга христианскими именами. «Элен!» — воскликнул он, и миссис Грандисон, пораженная его неожиданным визитом и угрюмым видом, отступила назад и смотрела на него, как на привидение. «Где Ронни? Я хочу видеть Ронни! Несите его скорее ко мне! Финелла шептала в бреду, что он у вас!» «Да разве же вы не уехали? Значит, ни вы, ни леди Фрэнсис вовсе в Бразилию не поехали?» — спросила она в заблуждении. «Нет», — отвечал он нетерпеливо, — «я ровно ничего не понимаю из того, что вы говорите. О поездке в Бразилию даже и разговора не было. Финелла лежит при смерти, и я приехал за Ронни». «Но ведь Ронни взят, Франк. Вы сами за ним прислали. Вспомните-ка». «Я присылал за Ронни? Элен, да вы с ума сошли? и он схватил ее за руки. «Оставьте, Франк», — сказала она, высвобождаясь и боясь за его рассудок, так как он дико глядел на нее. «Вы делаете мне больно». «Я никого не присылал за Ронни», — закричал он, все более возбуждаясь. «Значит, ребенка здесь нет, так что ли?» «Нет. На этих днях Ронни взят от меня. Я думал, что с вашего ведома». Лорд Фрэнсис зашатался. Новость поразила его. Минуту он не мог говорить, затем он начал хриплым голосом. «Элен, вам, конечно, известно, где он. Можете вы мне объяснить, где я могу найти его? Для меня в высшей степени важно сейчас же вести его в Гернси. Жизнь его матери зависит от его присутствия». Смущение овладело госпожою Грандисон. Она чувствовала, что ответственна перед лордом Фрэнсисом за его сына. «Какое несчастье!» — отвечала она. «Я ровно ничего не знаю, где он теперь. На днях какая-то дама пришла сюда». «Дама? Какая такая? Опишите мне ее наружность. Может быть, я узнаю». «Она не совсем молода, Франк, однако очень красива и величественна. Напоминает южанку. Глаза и волосы у нее черны, как уголь. Говорит она с иностранным акцентом. Короче, она похожа на итальянку или на испанку». Измученный человек громко застонал. Слишком хорошо он понял, кто похитил его сына, и его совесть подсказала ему, что это было местью со стороны Люсиль де Виньи. Она отомщала ему его исчезновение и свою месть высказала таким способом. Он побрел, пошатываясь, к креслу, упал в него и закрыл лицо руками. Всегда ли будут преследовать его последствия его неразумных поступков? О, это было ужасно, ужасно! «Франк», — обратилась к нему госпожа Грандисон, тревожно смотря на него, — «вы знаете эту женщину? Она вам знакома?» Он задрожал. «Это за мои грехи, да. Бог судья, если это не она. За все мое несчастье я должен благодарить мадам де Виньи. Если бы я никогда не смотрел на эту женщину, Финелла и я до сих пор жили бы счастливо. Это она, проклятая, стала между нами». «Мадам де Виньи?» — воскликнула Элен краснея. «О, Франк, если бы только я знала, ни за что на свете я не отдала бы ей Ронни. Бедный, милый, маленький Ронни, да она отвратительная, она чудовищная женщина!» «Вполне согласен», — промычал он. «Но сколько ни ругай, а сына моего украли. Я только не могу понять, как вы позволили». «Она пришла сюда, Франк», — продолжала госпожа Грандисон, «и что-то инстинктивно предостерегало меня от нее. Сперва я отказалась уступить ей на ее требования, но она так настаивала, что, наконец, я поверил ей, что взять Ронни уполномочили ее вы. Вот ваша карточка, которую она представила в доказательство справедливости возложенного на нее поручения». И с этими словами госпожа Грандисон взяла с камина карточку и показала ее Франку. Он посмотрел на нее, схватился за шляпу и приготовился бежать. «Это скверная штука», — сказал он, дрожа. «Очень скверная штука. Ни за какие деньги я не мог бы этого ожидать. А может быть, вам известно, где можно отыскать теперь мадам де Виньи?» «Увы, нет. Она адреса не оставила, и я не имею ни малейшего понятия о том, где она живет. Но погодите». Она положила руку на лоб. «Если я не ошибаюсь, мадам де Виньи намекала на путешествие за границу и на дальнюю поездку». «Ах, Франк, какой вы стремительный! Куда вы спешите?» — спросила она, когда он отворил уже дверь. «Куда я спешу?» — отвечал он. Все лицо его двигалось. «Я спешу прямо в Лондон, за сыскной полицией, чтобы отыскать мадам де Виньи, а затем уже вернусь в Гернси. Финелла лежит в опасном положении, больная мозговой лихорадкой. Неизвестно, какой еще оборот примет ее болезнь. Доктор думал, что один только вид Ронни принесет ей пользу, но теперь... Он внезапно зарыдал. «Теперь я должен возвращаться один. Помоги мне, Господи!» И, не простившись с миссис Грандисон, он бросился вниз по лестнице. Со слезами на глазах Элен смотрела ему вслед. «Бедный Франк!» — вздохнула она. «Как он любит Финеллу! И как она испортила ему жизнь! Он был такой славный, блестящий молодой человек в свое время! Право, сердце болит, когда видишь, кем он стал!»